«Эти животные — аборигены», — сказал Дулла. «Никто из них не может стать другом». «Вот и неправ, Дулла», — не согласился с ним Спадетти. «Наши соперники достигли кое-каких результатов. Шаристы переносят их аппаратуру по всей планете, а гризи подучают червей, чтобы они сделали туннель под нашим лагерем и подслушивали наши разговоры. Может быть, они и сейчас слушают. Чепуха, ты прямо идиот». «Возможно. Однако это не чепуха», — улыбнулся итальянец, нисколько не обидевшись. «Конечно, я пошутил, но доля правды тут есть. А чего достигли мы? Чего достиг ты, Дулла, посетив колонию своих друзей, кроме того, что потерял двоих? Мы потерпели неудачу, вот и все». Он зевнул и почесался. «А теперь, Дулла, сделай милость, дай мне возможность проспаться. Вокруг все так жестоко, что лучше жить во сне». «Пей свое вино и спи», — холодно сказал Дулла. «О, Дулла, неплохая идея. Вот только если бы тут было настоящее вино, а не эта мерзость». «Свинья», — сказал Дулла. Но тихо, чтобы Спадетти мог сделать вид, что не слышал. И повернулся, чтобы дойти до своей постели и сесть, не слушая больше жалобы того, кто пил вино, сделанное им самим из сока местных фруктов. Может, этот сок убьет его? А почему нет? Один запах этого зелья отбивал аппетит у Дуллы, хотя он знал, что поесть необходимо. Со времени высадки на Клонг он потерял 10 килограммов, и худеть дальше недопустимо. Выпив воды, Дулла заметил возле постели небольшой сверток, развернул его. Это оказались микрофильмы, письма с земли. «О, ты нашел свои любовные письма!» — воскликнул итальянец. «Жаль, что я не смогу их прочитать, не знаю языка, но девушка очень симпатичная». Не обращая внимания на Спадетти, Дулла прошел в радиорубку, где было единственное работающее устройство для чтения. Итальянец прав. Почти все об одном и том же. Ей не хватает Дуллы, она думает о нем, она с грустью вспоминает дни, проведенные с ним в Софии. Но на фотографиях Анна была в Париже, в Лондоне, в Каире, в Нью-Йорке. Неплохо же она проводит время. Богатые страны. И разные, так как богатство одних обеспечено горючим, других — продовольствием. Но богатство есть богатство. И его, представителя ПИПов, отделяет от болгарина, жителя страны блока продовольствия, большее расстояние, чем от Кенпита. Но тут же он подумал, что несправедлив. Нан совсем не такая. К тому же она провела детские годы в Хайдарабаде. Избавившись от тошнотворного запаха вина, Дулла почувствовал голод. Он нашел немного жареной кукурузы и начал есть, просматривая письма Анны и сообщения с земли. Да, много событий произошло, пока он был как бы вне жизни. Жирные получили с земли подкрепления. Официально считалось, что это отряд ООН для поддержания мира, но это заявление могло обмануть только аборигенов Клонга. Гризи запустили спутник с астрономической обсерваторией и последуют изменения радиации Клонга. Правда, эксперимент нельзя считать чистым, но все же Дулла изучал результат с изумлением и завистью. Ведь это был его собственный проект. Работа, которой он обучался 2 года. Какая неудачная экспедиция! Он с отвращением посмотрел на разбросанные ржавеющие приборы, которые валялись в палатке только потому, что некому было на них работать. Как много нужно сделать! Настолько много, что он даже не знал, с чего начать. Снаружи послышались рассерженные голоса. Дулла выглянул из палатки. Из-за чего-то ссорились Фен и итальянец, а в небе зависла стая шаристов. Если бы наследник Мао был более дружелюбным с другими странами, если бы Фен был меньшим идиотом, тогда они могли бы иметь геликоптер, как гризи, или сделали бы воздушный шар, как жирные. И он смог бы тоже летать со стаей, но этот шанс упущен. И даже кренпиты, с которыми Дулла хотел установить контакт, были ему такими же чуждыми, как и раньше. Да, он рисковал. Он вспомнил свои ощущения, когда лежал беспомощным среди шевелящейся массы этих крабообразных. Если бы они не начали поедать тех двоих, то его бы уже не было в живых. И ведь весь риск впустую. Даже того единственного кренпита, с которым можно было бы пытаться установить контакт или хотя бы сохранить его как образец, идиот Фен умудрился отдать гризи. Внезапно до него донеслись другие звуки. какое-то бурление и свист.